Глава 36. Я думала, что дом мизофоба будет намного меньше. Все же, чем больше комнат, тем больше пыли, микробов, грязи, и нужно много и часто убираться. Но не двухэтажную махину, напоминающую наш с Антоном дом, но нас там жило четверо, иногда пятеро, когда приезжала его мать, а тут для одного. Может, я ошиблась адресом? Заглядываю в телефон, перепроверяя. Да нет, не ошиблась. Дотрагиваюсь до звонка возле мощных ворот. Если начнется зомби-апокалипсис, я прибегу сюда. Защита здесь 11 баллов из 10. Стоит нажать на кнопку и выслушать два звонких пиликающих звука, как дверь открывается. Захожу во двор и поражена красотой. Да господин Нестеров у нас эстет? Блин, двойняшкам бы здесь понравилось. Все зеленое, цветущее, с кустами вдоль дорожек. Небольшой фонтан, озеро под деревом и множество клумб с цветами. Сразу видно, что все ухожено, садом занимаются. Представляю Саву в костюме садовода, и опять хочется рассмеяться. Это все от нервов. Я впервые так сильно волнуюсь. Даже перед судом не было такого мандража. Что мне надо будет сделать, войдя в дом? Где снимать обувь? А руки мыть сразу? Голова пухнет от вопросов. Дохожу до открытой двери, переступаю порог и останавливаюсь в коридоре. Точнее, коридора нет, сразу идет одна просторная гостиная с множеством дверей и лестницей на второй этаж. «Нормально добралась?» — доносится до меня голос Савы. О, я его не заметила и поняла, почему. У него дома все белое, бежевое, коричневое и черное, и он слился в своей одежде с интерьером. Домашний такой. Не похож на того делового сурового юриста. «Да», — киваю, прижав к себе сумочку. «Я думала, твой дом будет меньше». Задумчиво хмыкает он, потирая подбородок. «А ведь он и тут без перчаток, потому что знает, что дома чисто, а тут я». «Так что мне делать?» — говорю сразу, без прелюдий. «Я впервые в доме чистюли, аж стыдно стало, что я приглашала тебя к себе домой. У тебя дома тоже было убрано. По сравнению с твоим домом грязно». «Так что, я разуваюсь здесь? Где можно помыть руки?» «Руки мыть не надо», — через силу говорит он. «Разувайся здесь, тапочки внизу, и проходи». «Ого, это же его крепость, разве не так?» «Уверен?» — сомневаюсь в его решении. «Да, для этого ты мне тут и нужна». «Чтобы я облапала все грязными руками?» «Именно». Тогда точно надо было брать с собой детей. Улыбаюсь, чтобы скрасить гнетущую атмосферу. Они бы быстро справились с этой задачей. Ничего, для меня это будет не так стрессово. Я скидываю туфли, аккуратно ставлю их в обувницу, надеваю тапочки и спускаюсь по ступенькам вниз, в гостиную. Прикольное дизайнерское решение. Куда нам? Сюда. Указывает на барную стойку, на которой лежат какие-то бумаги. И все же, зачем тебе такой большой дом? По пути оглядываюсь по сторонам. Когда ты не хочешь находиться в общественных местах, они должны быть здесь. Бассейн, спортзал, бильярд. О, даже бассейн? Теперь понятно, как он поддерживает такую шикарную форму. Знала бы, взяла бы купальник. Бубню себе под нос. Отметилась бы и там. Можно и без него. Усмехается. Господин Нестеров, что за намеки? Какие намеки? Прямое выражение. «Снимай одежду, прыгай». «Нет уж». Смущенно бурчу себе под нос и сажусь за барную стойку. Из-за того, что не помыла руки, боюсь до чего-то здесь дотронуться. «Так чем я могу тебе помочь? Ты хочешь поэкспериментировать?» «Да», — садится напротив, дотрагиваясь пальцами до бумаг. «Я уже говорила себе, что у него шедевральные ладони, да? Скажу еще раз». «Это рекомендации моего психолога». Здесь куча пунктов, которые мне нужно сделать. Для некоторых нужен другой человек. А кроме тебя я не хочу никого трогать. Ой, издаю и тут же подаюсь вперед, игриво спрашивая. А тебе хочется меня потрогать? Я не это имел в виду, прикрывает на мгновение глаза. А то, что ты единственная, кого мне не противно трогать. И твоих детей. Это что же, я особенная? Продолжаю над ним шутить. Ой, замолчи уже, а? Да ладно, ладно. Это все потому, что я ценю твою болезнь. Стараюсь, чтобы сотрудничество было комфортным, и не высмеиваю все это. Неприкрыто хвалю себя. «Какая же ты все же умная блондинка!» Тихонько смеюсь, поглядывая на бумаги. «Можно я почитаю?» «Бери. Можешь не стесняться трогать что-то. Там есть пункт, где говорится, что я должен дать какой-нибудь предмет другому человеку и затем не стерилизовать его». «И ты дал мне свой дом? Просто здесь мне комфортнее переступать через себя». «Хорошо», — отвечаю также задумчиво, читая пункт за пунктом. «Да все как у всех. Я делаю это 300 раз на дню. Подержать другого за руку, дотронуться до ручки двери, обнять человека. Может, выделим определенные пункты? Так будет легче. Пойдем от простого к сложному. Что думаешь?» «Для меня там все сложное. Нет, я могу дотронуться до грязной ручки двери, но тут же пойду мыть руки». «Поняла». Киваю. Беру список, ручку, выписываю пункты на чистый листок. Выбираю 8 пунктов и показываю ему. «Я не стала вписывать секс, хотя он там есть. Ты без него прекрасно справляешься». «Там он не совсем такой, каким должен быть». Опять отворачивается, глядя в сторону. «Я вообще девушка без комплексов и не смущаюсь темы секса. Но отчего-то тут мне стыдно обсуждать это. Я примерно представляю, как он это делает. Без прелюдий. Вряд ли он будет целовать партнера в шею или терпеть чужой язык на себе». «Хорошо», — выдавливаю из себя. «Я запишу его 9-м пунктом. Но с ним я тебе не помогу. Как и с поцелуем. Только в щечку». «Достаточно», — кивает, даже не пошутив. «Вот 9 пунктов, которые ты должен сделать». Демонстрирую ему свой почерк, улыбаясь. «Начнем с первого и с самого легкого. Вижу, как он тяжело вздыхает. «Давай». «Взять другого человека за ладонь и не помыть после этого руки». «Я в тебя верю», — произношу честно. И пока он не передумал, я аккуратно и заботливо переплетаю наши пальцы, дотрагиваясь до холодных рук мужчины.